Вранье на вранье. После того, как я делюсь с Мэттом и Умберто последними новостями по делу Минотавра, я спрашиваю, кто хочет отправиться со мной на слежку сегодня вечером. Но у Умберто занятия по программированию, а у родителей Мэтта годовщина свадьбы. Так что оба моих друга присоединиться ко мне не могут. «Как насчет пятницы?» — спрашивает Мэтт. «В пятницу я свободен». «В пятницу он будет на спектакле», — отвечает за меня Умберто. «Все мы будем». «Верно». «Давайте же, ребята, я не хочу опять шпионить вместе с папой». «Бесполезно. Похоже, на сегодняшнюю миссию опять назначены ниндзя-феллоны». Но когда я прихожу домой, отец еще на работе, трудится над своей компанией по продвижению нового продукта. Скоро стемнеет, так что мама не даст мне уйти из дома в одиночку. Если только, конечно, я иду не на годовщину к родителям Мэтта. Привычки врать маме у меня нет, по большей части из-за того, что в 99% случаев она в итоге докапывается до правды. Я бы мог попросить ее поехать со мной на слежку, но не представляю, чтобы она согласилась шпионить за кем-то из тех, кто на нее работает. После быстрого внутреннего обсуждения я говорю маме, что буду у Мэтта, и бегу наверх переодеться. «Почему ты надеваешь шиноби шузоку на годовщину свадьбы?» — спрашивает мама, видя меня. «Знаю, переодеться надо было уже после выхода из дома. Чтобы справиться с этой проблемой, я нагромождаю новую ложь поверх старой, заявляя, что вечеринка по случаю годовщины маскарадная». Мама с подозрением глядит на меня. «По-моему, идея классная. Мама Мэтта будет чудо-женщиной, а папа — суперменом». Ложь продолжает литься из меня потоком, и я придумываю наряды для всей семьи Мэтта. Не уверен, что его бабуле понравился бы тот факт, что я приукрасил рассказ, обрядив ее в костюм свинки Пеппы. Мама берет сумочку. «Я подвезу тебя, заодно поздравлю Джилл и Тома. Похоже, вечеринка будет что надо». «Нет!» Осознаю, что моя реакция чрезмерна и понижаю тон. «В смысле, тут же всего несколько кварталов. Я могу доехать на велосипеде». Мама обдумывает это и кладет сумочку на место. «Напиши мне, как соберешься домой, и мы положим твой велосипед в багажник». Я говорю «хорошо», надеясь, что к тому времени я буду в полицейском участке сдавать вандала. По природе я довольно нетерпелив, но какая-то часть философии сенсея Такаи определенно на мне отразилась. Мне и правда не терпится выбраться на улицу и просто ждать. Совершенно новое ощущение. Тот факт, что я буду ждать на дереве, как настоящий ниндзя, делает все это предприятие еще более волнующим. Сидя дома больной, я нанес на карту те места, где появлялись граффити, и та большая стена в Калифорнийском университете оказалась в самом центре. Я не говорю, что вандал придет туда сегодня или вообще. Я лишь имею в виду, что если бы я сам приглядывал чистый холст где-то в этом районе, место лучшее мне было бы не сыскать. Остатки сыпи еще держатся, так что перед тем, как лезть на дерево, я удостоверяюсь, что вокруг него не растет сумах. Меня минуют несколько бегунов и скейтбордеров, но ни один из них не обращает на гигантскую стену внимания. Я бы соврал снова, сказав, что через 30 минут мне не становится скучно. Хорошо было бы поиграть в игру на мобильнике, но даже с выключенным звуком свет от экрана может меня выдать. Я пытаюсь мысленно пропеть текст песенки Джона и Абигейл Адамс, но вспоминаю только первые две строчки. На тропинке раздается шум, и в короткий миг мои мысли перескакивают на Умберто. Было нехорошо спешить с выводами на его счет. В тот день он мог возить с собой краску по десятку причин. Я бы извинился перед ним, не будь все это так неловко. На этот раз шум ближе. Судя по темноте, сейчас около 9 часов вечера. Я не думал, что художник появится так рано. Но стена такая обширная, что, видимо, ему нужно начать пораньше, если он хочет сегодня закончить. И вот из-под деревьев выступает какая-то фигура. Чарли? Света немного, так что я не могу разобрать ничего, кроме того, что это парень с сумкой через плечо. Он опускается на колени в траве, достает несколько банок с краской и какие-то сложенные бумаги, видимо, трафареты. Он стоит ко мне спиной, так что я не вижу лица. Хочу знать только, Чарли это или нет. Пока парень готовится к работе, я решаю позвонить в 911, но я так близко к нему, что не могу сделать это, не обнаружив себя. Приходится напоминать себе дышать. Вандал выходит на свет, и я не могу удержать вздоха изумления. Он с ног до головы в одежде ниндзя, как и я. Его костюм не окрашен в тай-дай, что исключает Мэтта. Надо перестать подозревать своих друзей. Есть ли у Чарли шиноби Шизоку? Тут мне приходит еще худшая мысль. А может ли таинственный художник быть сенсеем Такаи? С чего бы ему рисовать картины по городу? Кто бы то ни был, вандализм — это совсем не по-ниндзевски. Я делаю еще один глубокий вдох, когда художник прижимает к стене трафарет. Лист настолько большой и неудобный, что какая-то часть меня хочет спрыгнуть и помочь парню. Но вандал работает быстро, и всего за несколько минут стена подготовлена. Он начинает с нижнего правого угла. И это меня удивляет. Какой художник подписывает работу прежде, чем она готова? Похоже, этот тип невероятно тщеславен. Но как только он наносит спреем волнистые черные буквы, я понимаю, где уже видел такое письмо. Конечно, оно попадалось мне на тех фотографиях Минотавра, которые я распечатал и изучал, но и еще кое-где. Причудливые буквы. Папа назвал это каллиграфией. Неожиданно я понимаю, кто этот вандал, еще раньше, чем он скидывает капюшон, чтобы вытереть со лба пот. Это Феликс.